Глава 9. Слышал? Шелест догнал пса. Стреляет. Видать, наши свежаки на кого-то нарвались. Они сами с трудом отбились от Рубера. Тварь оказалась матерой, да еще и с даром. Ну а тут им повезло. Шелест, сам того не ожидая, шарахнул его фаерболом приличного размера, чем оглушил. А остальным уже удалось тварь добить. И теперь шли в сторону садоводства. Они могли пойти с группой бабки, дорога шла в одну сторону, но пес решил, что большая группа привлечет больше внимания, потому и разделил всех. «Видать», — откликнулся рейдер. «Помочь бы, может». Мужчине было жалко бойкую старушенцию. «Нет, у нас другая задача. Мы чем смогли, им помогли», — мотнул головой пес. Он вдруг резко остановился, прислушиваясь к отдаленным выстрелам. Губы сжались в тонкую ниточку. Подумав, он двинулся дальше. «Наш план остается прежним». Его голос звучал жестко, будто выкованный из того же металла, что и его клевец. «Бабка сама волк. Выкрутится. Ты видел ее? Автомат мы ей дали». Шелест замялся, обернувшись в сторону перестрелки. «Но там вроде бы школа. А если там дети? Если там и были дети?» Пес развернулся. И в его глазах Шелест увидел то, что заставило замолчать. «Они погибли первыми. Так всегда. А если кто-то сумел выжить? Будем надеяться, что бабка Нюра их вытащит». Они стояли напротив друг друга несколько секунд. Наконец Шелест сдался. Он понимал, что рейдер прав. Всех не спасти. «Двигаемся!» Пес рванул вперед, не оглядываясь. «Тесак с Гордеем не будут ждать вечно. Это сейчас самое важное!» Группа двинулась за ним, оставляя за спиной тревожные звуки боя. Только Свен на секунду задержался, бросив взгляд назад. «Эй, шеф, а если...» «Никаких «если!»» Пес даже не обернулся. «Мы уже сделали выбор!» А позади, в дымном мареве, одинокий автомат бабки Нюры продолжал строчить короткими точными очередями. Будто старый, закаленный в боях метроном, отсчитывающий последние минуты чьей-то жизни. Через какое-то время раздался вздох анимешки и всхлип куклы. Пес шел впереди, спиной напряженной, как струна. Каждый выстрел позади отдавался его висках тупой болью, но шаг не замедлял. Внезапно анимешка резко остановилась. «Черт!» Ее голос дрогнул. Все обернулись. Из-за школьных стен вырвался высокий столб черного дыма. Затем оглушительный взрыв, от которого содрогнулась земля. Куколка схватилась за Свена. «Там же люди. Неужели мы им не поможем?» Пес остановился, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Глаза были сухие и горящие. «Идем», — бросил он хрипло. «Мы знали, на что шли. Надо было сидеть в стабе, если те такие нежные». Анимешка резко вытерла лицо рукавом. «Пес!» Шелест молча вздохнул, и вдруг кукла рванула назад. «Нет, вашу мать! Мы не можем просто стоять и смотреть! Вы же люди! Что вы стоите?» Пес одним движением перехватил ее за шиворот. «Можем и будем!» Его голос звучал, как скрежет металла. «Ты хочешь, чтобы их смерть была напрасной? Нет? Тогда выполняем задачу!» Куколка всхлипнула, прикрыв рот ладонью. Пес отпустил девушку, развернулся и пошел прочь. «Еще одна такая выходка! И ты будешь сидеть в стабе. Пойдешь в публичный дом или на кухню. Мне будет плевать. Каждый день здесь гибнут тысячи свежаков. Мы не можем помочь каждому». Он чеканил слова, шагая вперед и не глядя ни на кого. «А вот спасти свой стаб я просто обязан». Пес шел, не оборачиваясь, но его плечи были напряжены, как стальные тросы. Внезапно он резко остановился и обернулся к кукле. В его глазах горел холодный огонь. «Ты думаешь, мне легко?» Его голос сорвался на хриплый шепот. «Что я не слышу эти выстрелы? Не вижу этот дым?» Он ткнул пальцем в сторону. «Но если мы сейчас развернемся, то похороним не только их, но и весь свой стаб. Поняла?» Куколка дрожала, сжимая кулаки, но не опускала глаз. «А если бы там был Ванька, ты бы тоже...» Раздался в тишине голос анимешки. «Заткнись!» Пес ударил кулаком по ближайшей стене, оставляя на штукатурке кровавый след. «Именно поэтому я и оставил его сосой. потому что знал, если услышу его голос, не смогу пройти мимо. Что, если он вляпается? Я положу всю группу, чтобы его спасти. Но я ни разу, повторил он, тяжело дыша, не заставлял вас идти с собой. Если бы вы сказали нет, я бы пошел один. И вы все... Мужчина ткнул пальцем в каждого члена группы. «Это знаете!» Тишина повисла тяжелым покрывалом. Даже Шелест замер, широко раскрыв глаза. Никто никогда не видел, чтобы пес терял контроль. А он глубоко вдохнул, вытирая окровавленные костяшки. «У нас есть 3 часа до заката. Либо мы находим тесака до темноты, либо завтра хороним еще 500. Выбор за вами. Если не будет главы, к нам придут те, кто захочет забрать Дики себе». Анимешка первая сделала шаг вперед. «Идем». Ее голос звучал неестественно ровно. «Кукла, привыкай. Здесь нет места жалости. Пес прав». Девушка взглянула на дым, потом на спину пса. Прямую, как будто тот проглотил аршин. И молча кивнула. Когда они снова двинулись в путь, никто не оглядывался. Даже когда сзади раздался новый взрыв. На этот раз явно от гранаты. Бабка Нюра, видимо, давала последний бой. Где только ее взяла? Пес ускорил шаг. Он нервно сжал кулаки, но промолчал. Ридер понимал чувства девушек. У него и у самого на душе было, как кошки насрали. Но сейчас найти тесака было первоочередным делом. Отмахнувшись от назойливых мыслей, пес начал думать. Ему было интересно, существует ли там, за чернотой, тот кластер, о котором ходило столько баек. Пожалуй, не меньше, чем баек о золотой жемчужине. «А какой еще жемчужине?» — спросила вдруг кукла. Пес резко остановился. «Это он что, вслух разговаривает?» «Ой!» — прикрыла рот ладонью девушка. «Я, кажется, слышу ваши мысли». «Это как? Второй дар? Сразу?» Завистливо присвистнул опер. «Мне оса дала перед выходом красную кругляшку», — пояснила девушка. «Сказала дар прокачать, а тут вон оно как». «Да это же имба!» — радостно захлопала в ладоши анимешка. «Прикиньте, мы с ней сможем любого врага вычислить. Да она круче осы будет». «Не будет», — мрачно буркнул пес. «Дар у нее редкий, но, по сути, бесполезный. Она может слышать лишь те мысли, которые очень громкие, сильные, больные. Такие, как у меня сейчас. Только в минуты сильного душевного расстройства мы открываемся людям с даром провидца. В остальное время она не будет ничего слышать. Пусть он хоть на тебе попробует». Пес резко развернулся к кукле. Его глаза сузились до щелочек. «Попробуй, прямо сейчас». Он ткнул пальцем Свена, который пялился на анимешку. «Что у него в голове?» Кукла нахмурилась, сосредоточившись. Через несколько секунд ее лицо исказилось в гримасе. «Ой». Она покраснела до корней волос. «Это про анимешку и про то, что он хотел бы с ней в душе». Анимешка ахнула и дала тому увесистую пощечину. Парень потер щеку, виновато ухмыляясь. «Врет она». Свен отвел взгляд в сторону. «Не было там ничего про душ. И вообще не про нее». Он кивнул на снайпершу и тут же получил по второй половине лица. «Нет, ну ты уже определись», — вскипел он. «Мне про тебя думать или про тебя?» Пес тяжело вздохнул, потирая переносицу. «Видите? Бесполезный дар. Слышит только то, что и так видно по лицам». Он резко повернулся и зашагал дальше. «И если кто-то еще захочет поделиться своими похотливыми фантазиями, можете остаться тут и потренироваться. Я же иду выполнять задание». Шелест фыркнул, догоняя ридера. «Ну, хоть развлечение появилось в пути. Заткнись», — посоветовал пес, но в углу его рта дрогнула тень улыбки. «На-то прав. Хоть что-то интересное». Тем временем кукла шла последней. Она пыталась уловить обрывки мысли, но ничего не слышала. Вдруг ее лицо исказилось от ужаса. «Пес». Ее голос дрогнул. «Там впереди кто-то думает о нас. Очень, очень голодно думает. Я даже чувствую, как у него текут слюни». Пес резко поднял руку, заставляя отряд застыть на месте. Его глаза метнулись к кукле. Девушка побледнела, ее трясло мелкое дрожью, а по губам стекала струйка крови. «Опер, вперед! Тихо осмотрись и сразу обратно!» Пес жестом указал направление. «Шелест, прикрой!» Опер кивнул и бесшумно растворился в полумраке разрушенных садовых построек. Шелест последовал за ним, держа наготове гранату с обмотанной вокруг изолентой чекой. Любимый подарок для незваных гостей. Тем временем анимешка и Свен усадили куклу на обломок бетона. Девушка тяжело дышала. Ее глаза были неестественно широко раскрыты, будто она до сих пор слышала то, что не должны были слышать люди. «На, хлебни». Свен сунул ей флягу с живцом. «Поможет. И не надо постоянно использовать дар. Так можно и кони двинуть», — ворчал он. Кукла сделала большой глоток, закашлялась, но цвет лица постепенно стал возвращаться. «Там...» Она протерла рот тыльной стороной ладони. «Не человек. Не совсем зараженный. Он как пустой, но очень голодный». Пес нахмурился. «Интересно, и кто тогда там?» «Не знаю». Кукла содрогнулась и ее вырвала. «Он знает, что мы идем, и очень хочет есть. Голод, лютый голод и злость. Больше ничего не смогла понять». В этот момент из кустов выскользнул Опер. Он еле сдерживал смех. «Пес, там... там...» Он сделал паузу, отсмеялся и продолжил. «В подвале медляк сидит. Злющий как черт. Но вылезти не может, да и сил почти нет. Я его упокоил, чтобы не урчал». «Один? А чего в подвал залез?» «Не знаю. Он, знаешь ли, не отчитывался мне». Снова заржал диверсант. Пес медленно кивнул, проверяя обойму. «Значит, наша барышня услышала полудохлую тварь. Поэтому и не понимала, человек то или зараженный». Он резко дернул затвор. «Разберемся. Пошли дальше». «А я знаю, зачем он в подвал залез», — усмехнулся Шелест. «Видимо, обратился чуть позже соседей. А как увидел, что те с ума посходили, так и уполз спрятаться. И уже там сам такими стал». Ридер пожевал губами и кивнул. Версия была правдоподобной. «Слушай, так что за золотая жемчужина-то?» — спросил пса Свен, когда отряд двинулся вперед. «Расскажи, интересно же». «Есть в Стиксе легенда». Немного помолчав, начал пес. «Что где-то в пекле, в самом его центре, водится царь тех, кого нельзя называть». «Волан-де-Морт, что ли?» Рассмеялась кукла и тут же стихла под строгим взглядом пса. «Нет, с этими тварями лучше, поверь мне, не встречаться. Так вот, то ли царь он, то ли матка всех тех, что встречаются на кластерах, но огромный. Что просто ужас. А похож он непонятно на что. Говорят, что его конечности похожи на осьминожные щупальца, а само тело будто перевернутый колокол медузы. А посредине этого всего рот, усеянный острыми зубами в форме морской звезды. Есть, по слухам, у него ядовитое стрекало». Ридер шел впереди, раздвигая заросли бурьяна, и продолжал рассказывать. «Так вот, легенда гласит, что его в споровом мешке растет жемчужина. Непростая. Золотая, размером с кулак. Говорят, кто ее достанет». Он обернулся, глядя в глаза каждому. «Тот получит власть над всеми зараженными. Сам станет как бог. С такими дарами, что никому и не снились». Свен свистнул. «Бред же. Если б такое было, кто-то уже давно бы... Много кто пробовал». Резко оборвал его пес. «В прошлом году отряд стальных ушел в пекло. 12 человек. Вернулся один. Сошел с ума, бормотал про золотые глаза. Через 3 дня его нашли мертвым, он...» Пес сделал паузу. «Он сам себя разорвал на части. Дар у него был. Силище огромное, так вот. Сам себе сперва ноги оторвал, потом руки, а потом голову промеж прутьев сунул и ее оторвал». В воздухе повисла гнетущая тишина. Даже кукла не осмеливалась пошутить. «Но самое страшное...» — понизил голос пес. «Что это никого не остановило. Таких смельчаков было много. Итог всегда один. Если даже кто-то оттуда приходит, то уже... не в себе. Но чаще всего просто пропадают там и все». Анимешка нервно облизнула губы. Ты думаешь, что он правда есть?» «Я ничего не знаю». Пёс резко развернулся и зашагал дальше. «Просто знаю, даже если я чего-то тут не видел, это не значит, что его тут и вовсе нет». Отряд снова двинулся за ним, но теперь все невольно поглядывали по сторонам, всматриваясь в тени. А впереди уже виднелся тот самый сарай с синей крышей, где Шелест и Опер укокошили медляки. «А этих, тех, что нельзя называть, ты хоть одного видел?» Наконец нарушил молчание Опер. «Нет, и видеть не хочу», — предупредил пёс следующий вопрос. Пёс помолчал, ответил не сразу, будто взвешивал, стоит ли говорить. «Твари, тех самых, кого нельзя называть, я не видел, но слышал. Хватает рассказов, и не отцеплю куф у костра. А тех, кто и по пеклу ходил и выживал». Он притормозил, глядя на сарай с синей крышей. «Есть одна байка. Говорят, один отряд нашел такого одного живого. Не тварь, а нечто другое, будто из другого мира, мол. Он не смотрел на них, как человек, только в глазах пустота, как в бездну заглянуть. Один из них тогда белую жемчужину увидел первый раз. Белую. Из него. Они редкие. Их найти сложно, да и не стоит их искать. И вот в нем была жемчужина. Белая, да еще и не одна. И этот идиот...» Пес сжал кулак. Он ее проглотил. Говорят, стал видеть сквозь стены. Еще какой-то дар получил. Но через неделю исчез. Тело не нашли, только кровь и следы когтей. Не на пользу пошла ему белая жемчужина. Свен хмыкнул, но уже без издевки. «А ты бы полез за такой жемчужиной?» — тихо спросил Опер. «Они же на вес золота. Нам вот повезло, что мы их у внешников нашли. А то бы тоже тварями стать могли». Пес не ответил, только покосился на туман, ползущий из лесопосадки. «Ты не понимаешь», — прошептала анимешка. «Эти существа, они не просто зараженные. Они как воплощенный улей. Им не нужен разум, как наш. У них свой. И убить такого очень непросто. Тот отряд тогда с ракетными установками на него пошел. И то больше половины не вернулись». «А если ползешь, станешь порцией их корма», — мрачно добавил пес. «Или чем-то похуже». «А я анекдот слышала», — встрела в рассказ анимешка. «Поймал крутой рейдер того, кого нельзя называть. А тот ему: загадывай любое желание. Даже не знаю, чего загадать. Хочешь миллиард спаранов? У меня уже к пятому десятку приближается. Хочешь там дворец? Да у меня их несколько. Тут же любой передоживи. Слушай, чудик, а можешь от стаба северно до пекла шоссе проложить? А то я как представлю, сколько туда пешком идти». «Слушай, ну ты соизмеряй желания и возможности. Где северное, а где пекло?» «Тогда сделай так, чтобы я женщин понимал. Тебе двух- или трехполосное шоссе сделать?» — спрашивает тот. Все дружно расхохотались, и напряжение, наконец, немного спало. А впереди показались ворота садоводства. «Шоссе до пекла. Это, конечно, амбициозно», — хмыкнул Свен, утирая слезы от смеха. «Но женщин понимать — это уже правда из области фантастики». «Слушайте», — тихо сказал пес, когда они подошли ближе к воротам. «Если серьезно, этот анекдот, он как бы про них. Про тех, кого нельзя называть. Типа у них свои правила, свои ограничения. Что-то могут, а что-то даже не пытаются». «Угу», — кивнула Ани. «Они не все сильны, просто другие. Но если у кого-то и есть власть над зараженными, то не у нас, а у них. Или у тех, кто с ними договорится», — прошептала кукла. «И выживет. Ведь такое, наверное, тоже может быть». Но ей никто не ответил. Порыв ветра распахнул ворота с гулким скрежетом, и все невольно замерли в ожидании. Затем пес выдохнул и, махнув рукой, первым шагнул за тяжелые створки из толстых металлических прутьев.